«Если репортеры станут приставать к тебе с расспросами, скажи, что мы приехали в Париж на несколько часов и что я остался в городе. Приготовь ужин, и если я не вернусь к 8, ешь без меня». Так происходило всегда, когда на набережной Орфевр он работал над запутанным делом. Комиссар не только не приходил к ужину, но порой она видела его только ранним утром. «Я на набережной», — сообщал он в таких случаях. «Когда закончу, не знаю». Мадам Мегре тоже слышала передачу по радио и догадывалась, что там сейчас происходит. Единственное, о чем она спрашивала себя, не нарушит ли муж данное самому себе и доктору Пардону обязательство во время отпуска не появляться в уголовной полиции. Она знала, Мегре полон желания пойти на службу. Он выглядел хмуро, был взволнован. Когда такси остановилось, она прошептала: «В конце концов, почему бы тебе и не сходить туда?» Он отрицательно помотал головой, дождался, когда жена отойдет подальше, и скомандовал водителю: «Бульвар Сен-Мишель, остановите возле фонтана». Возможно, это выглядело по-детски, но он испытывал острое желание приблизиться к месту сражения. Случается же, что зеваки часами простаивают перед домом, где совершено преступление, хотя там вовсе нечего и смотреть. Все, что Мегре смог увидеть, выйдя из такси, так это монументальный подъезд уголовной полиции, стоящего на посту полицейского, часть двора, заставленного черными автомашинами, и окна, за одним из которых был его кабинет. На набережной дежурили два фотографа с аппаратурой, а остальные их коллеги, как, впрочем, и репортеры, наверняка дожидались в широком коридоре второго этажа здания. Неужели Жан-Дье в самом деле обнаружил какой-то новый факт? Действовал ли он самостоятельно или под началом вспыльчивого следователя Камильо? Жильбер Негрель должен был сейчас находиться в одиночке, выходящей во второй внутренний двор. Никто не заговаривал о похоронах Эвелин, точно все, включая ее брата, потеряли к этому интерес. Мегре добрался до набережной Грат-Апастен, которая была напротив Дворца Правосудия, и, несколько поколебавшись, зашел в небольшой нормандский бар, который располагался в полуподвальчике, куда вела пара ступенек. Там всегда, даже в самую сильную жару, было прохладно и так сильно пахло кальвадосом, как ни в одном другом парижском бистро. «Итак, газета права. Хозяин этого заведения знал комиссара уже много лет, а сейчас перед ним лежала раскрытая газета, последний выпуск. Что вам налить? Не слишком ли поздно для капельки кальвадоса?» И, не дожидаясь ответа, наполнил парочку рюмок. В зале находился всего один клиент, поглощенный чтением проспектов туристского агентства, да официантка, расставлявшая приборы на 6 столиках. «Какова нынче погода в Савальдалон? Здесь, если не считать грозы, стояли прекрасные денечки. Ваше здоровье!» Мегре чокнулся с ним и отпил глоточек. «Я с самого начала догадался, что они попросят вас вернуться. Даже сказал жене: это дело по плечу только комиссару Мегре. Потому что, если хотите знать мое мнение, врут они все. Вы так не думаете? На месте инспектора Жанвье, кстати, что-то он давненько не забегал сюда пропустить рюмочку. Так вот, на его месте, говорю я бы устроил им мощную ставку, всем этим докторам, и сказал бы им так: а ну-ка выкручивайтесь оба». Мегре не мог удержаться от улыбки, не спуская глаз с открытых окон своего кабинета. В какое-то мгновение заметил меряющего шагами человека и узнал силуэт Жанвье. Несмотря на расстояние, смог даже разглядеть сигаретный дымок. Комиссара донимала эта история с пуговицей, казавшаяся ему чем-то вроде фальшивой ноты. Эта находка давала основание предполагать, что Эвелин Джафф и доктор Негрель боролись друг с другом. Отсюда только один шаг до предположения, что именно он ударил молодую женщину или швырнул ее так, что она ударилась о мебель. И тогда укол дигиталина получал совсем другое объяснение, нежели ошибка с лекарством. «Она была голая», — прошептал Мегре, не отдавая себе отчета, что говорит вслух.